Осьмаков с фальшивым интересом уставился в настенный календарь с изображением низенькой голой женщины у заснеженного запорожца. Наконец селедка была упакована, и гости попрощались. Иван так и проводил их до выходной двери с тряпкой в руке, и с этой же тряпкой вернулся в комнату, кинул ее на пол и сел на диванчик. Некоторую странноватую вялость своего состояния он объяснял тем, что из-за ушиба почек не пил уже целых 2 недели. Одну неделю в больнице, вторую дома. Но всерьез смущало его то, что никак не удавалось вспомнить свою жизнь до несчастного случая. Хоть он более или менее помнил ее фактическую сторону, воспоминания не были по-настоящему живыми. Например, он помнил, как они с Валеркой пили после смены алабашлы, и Валерка на отрыжке произнес «Слава труду» в тот момент, когда Иван подносил бутылку к губам. В результате полный рот портвейна пришлось выплюнуть на кафельный пол. Так было смешно. А сейчас Иван вспоминал самого себя смеющимся, вспоминал короткую борьбу с мышцами собственной гортани за отдающий марсианской нефтью глоток, вспоминал хохочущую рожу Валерки, но совершенно не мог припомнить самого ощущения радости и даже не понимал, как это он мог с таким удовольствием пить в пахнущем мочой закутке за ржавым щитом 5-го реактора. То же относилось и к комнате. Вот, например, этот календарь с запорожцем. Иван совершенно не мог представить себе состояние, в котором могло появиться желание повесить этот глянцевый лист на стену. А он висел. Точно так же непонятно было происхождение большого количества пустых зеленого стекла бутылок, стоявших на полу перед шкафом. То есть ясно, сам Иван с Валеркой их и выпили, да еще не все здесь остались, много их повылетало в окно. Непонятно было другое. Почему весь этот портвейн оказался выпитым, да еще в обществе Валерки? Словом, Иван помнил все недавние события, но не помнил себя самого посреди этих событий. И вместо гармонической личности коммуниста или хотя бы спасающейся христианской души, внутри было что-то странное, словно хлопала под осенним ветром пустая оконная рама. «Марат!» — убеждал за стеной женский голос. «Будешь писать в окно, тебя в сенделята не примут. Послушай маму». Глава вторая. С утра весь город узнавал, что дают в Винном. Бесполезно было бы пытаться понять, как, об этом не сообщали по радио или телевизору, но все же каким-то странным образом это становилось известно. И даже малыши, обдумывая планы на вечер, вполне могли думать что-нибудь вроде: «Ага, сегодня в Винном портвейн по 2,90, папа будет после 8, а водка уже кончается, значит, до 11». Но они не задавались вопросом, откуда это узнали. Точно так же, как не спрашивали себя, откуда они знают, что сегодня стоит солнечная погода или, наоборот, хлещет проливной дождь. Винных магазинов в городе было, конечно, не один и не два, но продавали в них всегда одно и то же. Даже пиво кончалось одновременно и в подвале, и на улице спинного мозга, и в бакалее на сухоточном проезде, на противоположном конце Уран-Батора. Так что жители любого района думали обобщенно, винный, о какой бы конкретной точке ни шла речь. Вот и Иван, прикинув, что сегодня в Винном коньяк по 13,50, а с черного хода еще и болгарский сушняк по рубь 70 плюс полтинник сверху, решил, что Валерка, сосед и кореш, наверняка возьмет сушняка, а потом еще задержится в подсобке поболтать с грузчиками, и, подойдя к Винному, наткнулся прямо на него. Валерка тоже не удивился, увидев Ивана, словно знал, что тот возникнет в прямоугольнике света между рядами темно-синих ящиков на фоне уже повешенной на заборе гирлянды тряпичных гвоздик. «Пойдем», — сказал Валерка, перекинул позвякивающую сумку в другую руку, подхватил Ивана под локоть и потащил его вниз по спинно-мозговой, кивая друзьям и огибая пронзительно пахнущие лужи рвоты. Дошли до обычного места, дворика с качелями и песочницей. Сели. Валерка, как всегда, на качели, а Иван на дощатый борт песочницы. Из песка торчали несколько полузанесенных бутылок, узкий язык газеты, подрагивающий на ветру, и несколько сухих веток. Эта песочница очень высоко ценилась у бутылочных старушек. Она давала великолепные урожаи, почти такие же, как избушки на детской площадке в парке имени Мундинделя. И старухи часто дрались за контроль над ней, сшибаясь прямо на спинно-мозговой, астматически хрипя и душа друг друга пустыми сетками. Из какого-то странного такта они всегда сражались молча, и единственным звуковым оформлением их побоищ, часто групповых, было торопливое дыхание и редкий звон медалей. «Пить будешь?» — спросил Валерка, скусив пластмассовую пробку и выплюнув ее в пыль. «Не могу», — ответил Иван. «Ты же знаешь, почки у меня». «У меня тоже не листья», — ответил Валерка, — «а я пью». «Ты на всю жизнь, что ли, дураком стал?» «До праздника потерплю», — ответил Иван. «На тебя смотреть уже тошно. Как будто бы ты...» — Валерка сморщился в поисках определения. «Как будто ты нить жизни потерял».